Мы начинаем очередной урок Геблет 20, иврит. Сегодня я хочу рассказать и показать рассказать о семи смысловых видах глаголов в иврите. Это самое главное в этом языке, ибо глаголы передают действие или состояние. Это самое главное. Вся динамика мироздания, она передается глаголами, глаголами в принципе. А объекты мироздания, килим, это существительные. И их состояние тоже добавляется прилагательными и наречиями. И соединяются они все союзами. Все духовные понятия. Мы рассмотрим эти семь только в иврите, а в арамейском они, в принципе, подобные, что-то добавляется, есть какое-то добавление, но добавление, оно несущественное. Там вообще нам нечего изучить грамматику, мы просто чуть-чуть там просматривать будем по отношению к ивриту, к святому языку. Ибо совершенно нет никакой цели изучить. Во-первых, нет. Во-первых, если изучать иврит, нет такого учебника, например, чтобы по, насколько мне известно, по грамматике арамита Зогара. Он отличается, значит, от арамитов других, поэтому нам это как бы прикладная. Мы будем, конечно, что-то говорить, чтобы нам было понятно, для того, чтобы мы и могли затем читать и арамит без того, чтобы вынуждены быть читать перевод его на иврите. Так вот, семь смысловых видов глаголов в иврите. Перед тобой должна лежать, если все так, как надо, значит, перед тобой лежит чертеж, который я нарисовал у себя на доске. И следи за ним, и будем все рассмотрим постепенно. Так вот, мы рассматриваем глагольную основу «каваш». Это я взял, выбрал так, для того, чтобы так, как не я выбрал, как мне надо, как мне показали, как показано было, чтобы так делать. Эта основа, она дает нам все возможности, чтобы все нюансы передать всех этих семи видов глаголов. Так вот, эта основа глагола нас не интересует особенно, что она означает в данном случае. Но мы скажем, она с левой стороны, мы видим, огорожена как бы вверху, что на базе глагольной основы каваш с общим значением подчинять, побеждать, принуждать. Хотя и глагол сам по себе очень важный для нас, потому что мы должны используем этот глагол при подчинении нашего тела и победы над телом. Так вот, далее, чуть более, чуть справа, все они у меня, поставила их всего их семь, я их поставил как семь сферот. Нигде нет такой презентации, как у нас, как мы сейчас делаем. Говорят, конечно, о древе этих семи видов глаголов, но смотри, как мы их поставили. Правой линии начинается с хесед. Так или нет? Хесед, гвура, тиферет, нецер, год, исот и малхут. Вот они и также они и передаются, так я их выразил здесь. Правая линия хесед, а это глагол, мы будем так и будем всегда теперь этими глаголами пользоваться при передаче, когда мы захотим узнать, работать с каким-то, я буду указывать на какой-то глагол в шамате, то я укажу, скажу, это глагол кибеш. Ага, ты уже поймешь, какая это, что это за форма глагола, какой смысл, смысловой вид этого глагола, что он передает, неважно, какой корень. Ты будешь смотреть на корень этого слова, которое в конкретном случае, но смысловой вид, я сейчас поясню. Так вот, правая линия мы видим, стоит, это мы видим кибеш, смотри, кибеш, две точечки в каф и в точечке в бет, кибеш. И со значением победить, подчинить. Так вот, такая форма кибеш, то есть и-э, ки-и-бе, кибеш, то есть гласные там в этой основе и-э, видишь, да, кибеш, это могут, а согласные могут быть другими. Так вот, кибеш, и-э, кибеш, это глагол, который я их будем называть это глаголы активные, результативное действие, целенаправленное действие. Запиши себе это все. То есть активное, результативное, целенаправленное действие. Например, ну, достаточно. То есть, активно что-то сделать. Например, победить. Активно подчинить кого-то. Подчинить что-то. Подчинить тело. Кибеш. Так, немножко это, наверное, достаточно пока. И все, кстати говоря, все эти формы, которые мы видим здесь, они все стоят в единственном числе, третье лицо единственного числа, мужской род. Потому что это основная, как сказать, форма, базовая форма глаголов. Еще раз, мужской род, третье лицо единственного числа. Так вот, глагол вот этот кибеш, так будем говорить, если нам попадется на другое слово, другой глагол. А мы скажем, это кибеш, то есть, а там может быть дибер. Да? Сказал глагол дибер, например. А мы говорим кибеш, значит, мы знаем, ага, какая это будет форма, какая это будет, какой вид глаголов. Скажем, глагол вида кибеш. Мы знаем, что это активное, результативное действие, передающее и целенаправленное действие, передающее глагол. Левой линии мы видим его противоположное. Мы всегда знаем, что эти два противоположные друг другу. И в левой линии я поставил кубош. Те же самые, видишь, те же самые буквы, но кубош это пассивная форма этого же самого глагола, то есть быть подчиненным, побежденным. То есть он был побежден, дословно. Еще раз, кибеш, хесед, которое общее значение это победить, подчинить, но само слово кибеш, это он победил, он подчинил. А здесь кубош, это общее значение быть побежденным, быть подчиненным. А значение его тоже единственное число, третье лицо, мужской род. Он побежден, он подчинен. То есть пассивное. Почему она стоит в левой линии? Почему кибеш стоит в правой линии, как хесед, а куба, кубош стоит кубаш стоит в левой линии. Кубаш, надо сказать, точку эту поставил. А кубаш стоит в, то есть под бет надо патах поставить, такую горизонтальную полоску. А кубаш стоит в левой линии. Правая линия, хесед, она, свет идет сверху вниз, активно. А левая линия идет свет, свет в левой линии есть хохма, и свет может идти легитимно только снизу вверх при коррекции. А если нет коррекции, то совершенно не ощущается свет. А мы говорим, когда есть свет. Поэтому принуждение есть левой линии, чтобы она светила снизу вверх. Потому здесь тоже кубаш стоит в левой линии. И это пассивная конструкция от кибеш. То есть кубаш это как пассивное от кибеш. Теперь следующее, третий смысловой вид глагола. Каваш. Это соотносится с тиферет. Означает тоже подчинить. Какая разница, какое различие между кибеш и каваш? Так вот, это общий такой глагол, который называется как бы нет, я бы сказал бы так, еще разочек, я бы сказал бы так, что вот это тиферет, это я бы назвал бы его активное, результативное действие. Просто обычно результативное, активное, результативное действие. А хесед of Тевел, о, или кибеш, как мы говорим, кибеш, то есть в хесед, которая форма соотносится с хесед, это, можно говорить, целенаправленное действие. То есть подчинить с целью подчинить. То есть полностью подчинить целенаправленное на это. Или, например, разбивать, тогда можно сказать, шибер, то есть разбить в дребезги, то есть иметь, не, то есть каким образом? Если мы скажем, например, шабар, это просто вот разбить стакан. Шабар, например, стабит, разбить стакан. Мы говорим шабар, разбить стакан. Я разбил стакан. То есть, может быть, он у меня случайно упал. Активно, да, но упал или как-то разбил его. Или даже, а когда мы говорим шибер, то я взял этот стакан, то есть как форма кибеш, как форма хесед, которая соотносится с хесед. То есть целенаправленное действие. Что я взял стакан и его прямо его целенаправленно его бросил его на пол. Вот это называется целенаправленное действие глагола кибеш. А это будет шибер, то же самое. Понятно? То есть целенаправленно победить и кого-то подчинить. А глагол каваш, как мы говорим, каваш, то есть это третий тип, относящийся, то есть соответствующий тиферет. Подчинить это просто активное, результативное действие. Результат действия очевиден. И активное действие тоже, не пассивное. Это третий глагол. Затем идет в правой линии, опять же, глагол «гихбиш». Прибавляется «гей», буква «гей» впереди. И видно какие-то, еще какие-то значения, какие-то, то есть «гэ», «гей» в прошедшем времени. А перед последними двумя буквами корня входит «ют». «Гикбиш». Это очень специальная форма глагола. Она соотносится с «нецах» из семи сферотах. Это, как сказать, означает привести к подчинению, способствовать подчинению и так далее. То есть оно, как бы сказать, причинное, как сказать, глаголы причинно-следственные, нет, причиной, которые причинить что-то, причинить, привести к чему-то, причинить что-то. Очень важно. Тогда, когда тебе попадется глагол в такой форме, ты уже знаешь привести к подчинению. Или, может быть, другое слово, привести к развалу, привести и так далее, и так далее. Любые могут быть глаголы, которые с этим же причинным причинить что-либо. Так переводится. Привести к чему-то и так далее. Это называет, будем называть, это будет глагол «ихбиш». И он соотносится с «нецах». Опять же, видишь, правой линии. Почему это активное начало? Правая линия – это активное начало. Видишь, да? И средняя, а средняя имеет и активное, и общее, и немножко такое. Увидим, сейчас увидим, как это будет. Активное имеет, то есть средняя линия, тоже в глаголах передачи значения смысловых видов глаголов, имеет справа и имеет немножко слева. Левая, в левой линии видим ход, как мы называем, ход, пишем. Читаем как год. Наша сфера называется год. Но нет в русском языке га. Так вот, левая линия, то, что соотносится с год, этот же самый тип глагола, который в правой стороне, в правой линии называется гикбиш. В левой линии он называется гукбаш. Гукбаш. Так же самое, видишь, подобное эти после гей. Такие три точки вниз идут, кубуц. Называется, и получается гукбаш. Так вот, это гей, которая впереди и впереди стоит. И видишь, и нету ют перед шин. Гукбаш. Это то же самое, как и значение тоже, как бы привести к чему-то, причиной быть чему-то, но уже пассивное. То есть быть приведенным к подчинению. То есть он, его привели к подчинению. А, дословно, а гикбиш это он пришел, он привел к подчинению. И затем следующее. Нихбаш это есод. А есод имеет все, что дается сверху. Является средней линией. А поэтому в нем есть и правое, и левое. Нихбаш, он как бы кажется, что это, с одной стороны, это быть побежденным, быть сохраненным, это как бы пассивное его значение. Нихбаш. И в то же время, этот же глагол означает еще что-то еще остальное, еще другое. Не только такое, как сказать, страдательное значение, которое он получает от левой линии, потому что он в средней линии, А его еще значение, еще его, он как бы коррелятивный, как сказать, передает действие, связывающее действие между двумя, например, связывающее, поэтому средняя линия. Я говорю про духовные вещи, и то же самое есть духовное значение этих корней. Я не знаю, где когда-либо это кто-то рассматривал, это как я рассматриваю сейчас, просто уже так видим, мы видим все духовное, вся грамматика, она чисто духовная, каббалистическая. Как бы. Нихба, то есть, с одной стороны, быть побежденным, сохраненным, это как бы пассивное, а с другой стороны, это как бы корреляционное, связывающее действие, то есть между двумя объектами, например. Чтобы, например, между двумя, как бы взаимно, взаимное действие, взаимно обусловленное действие. Хорошее слово, может быть. Взаимно обусловленное. Например, друг друга встретить друг друга. Нифгаш будет встретить друг друга и так далее. Нилхам, например, от слова воевать, нилхам друг с другом драться, бороться и так далее. То есть оно дает среднее такое связь между двумя, что характеризует тоже среднюю линию. И последний тип смыслового глагола – это «гиткабеш». Прибавляется на втором месте, прибавляется еще буква «тав». Первая – «гей», и потом «тав». И это совпадает с «малхут». И это имеет значение как бы сослагательного наклонения в России, в русском языке называется сослагательное «себя», например, «мыться», подчиниться и победить себя, лишь имеет отношение к себе. Потому что только Малхут, она может себя назвать себя. Она сама. А все остальное, они как бы свойства света. То есть победить себя, это будет в нашем смысле гиткабеш. Мыться, улыбаться, все, которые «ся». Еще есть другие глаголы, которые с подобным значением есть. Вот эти все глаголы, очень хорошо бы над ними поработать и уяснить себе их очень хорошо. И тогда все пойдет хорошо. Будем тогда всегда ссылаться на это. Когда у нас встречается глагол, который мы хотим, изучаем, просто шамати. И я тебе напоминаю, вот этот глагол, который типа «идкабеш». Запомни эти названия хорошо, и будем всегда ссылаться на них, когда у нас что-то надо будет понимать постепенно в шамати. А это тебе даст то, что ты будешь смотреть на глаголы другими глазами. Ты увидишь корень и сможешь еще некоторые другие элементы увидеть, которые относятся, которые спереди или сзади, что-то там изменяется. Тоже здесь справедливо это эти семь букв. Смотри, семь букв, которые могут впереди, сзади и внутри становиться. Помнишь? Этен гайом, я дам тебе сегодня. Я дам этен гайом, я дам сегодня. Я этен гайом. Эти семь букв, которые обязательно надо хорошо их запомнить. И вот семь букв, которые могут создавать все возможные вариации слов. А здесь мы видим семь смысловых видов глаголов, которые могут передавать все возможные действия и состояния творений.